Еще хуже для Владислава шли дела на востоке. Здесь Казань явно присягнула самозванцу. Вятка последовала ее примеру. Летопись говорит, что когда казанцы согласились целовать крест Лжедмитрию, то этому воспротивился второй воевода, знаменитый Богдан Бельский, за что и был убит. Но грамоты, разосланные из Казани в другие города, написаны от имени воевод Морозова и Бельского. Впрочем, Бельский мог сопротивляться и после рассылки грамот, за что и был убит. Вместе с грамотами разосланы были и присяжные записи, как целовали крест казанцы. Присягавший должен был клясться: «От литовских людей нам никаких указов не слушать и с ними не ссылаться, против них стоять и биться до смерти. Казаков нам волжских и донских, терских и яицких и архангельских стрельцов в город по многу не пускать, и указов их не слушать же, а пускать казаков в город для торговли понемногу, десятка по два или по три, и долго им в городе не жить». Эти слова очень замечательны. Казанцы присягают Лжедмитрию, ибо видят, что Москва занята поляками, но вместе с тем не хотят казаков. Дурной знак для самозванцев, царей казацких. Невольная верность к ним не будет продолжительна. Замечателен также ответ пермичей ветчанам на их увещание признать Дмитрия. Пермичи говорят в своей отписке, что они получили вятские грамоты и разослали их по своим городам, но о желании своем присягать Дмитрию ни слова. Пишут только: «В соединенье быть и за православную христианскую веру на разорителей стоять мы ради. И вам бы, господа, с нами быть в совете по-прежнему и с торгами, с хлебом, с мясом и со всякими товарами торговых и всяких людей из Вятки к нам отпускать, и нам бы со своими торгами к вам ездить по-прежнему. И вперед, какие у нас вести будут, то мы к вам эти вести станем писать. А что, господа, у вас вперед каких вестей откуда-нибудь объявится? И вам бы, господа, о том к нам писать почасту». Таким образом, пермичи остаются верны своему прежнему выжидательному поведению, желая сноситься со своими соседями о добром деле, а не о крестном целовании. Но города переписывались о присяге Лжедмитрию, когда уже его не было в живых. В то время как он принужден был бежать из-под Москвы в Калугу от Жалкевского, вместе с другими отступил от него к Владиславу и царь Касимовский. Потом старый татарин выпросился у гетмана в Калугу повидаться с сыном, который оставался при Варе, и обещался привести этого сына с собою. Но как скоро старый царь явился в Калугу, то был утоплен по приказанию Лжедмитрия. Тогда крещенный татарин Петр Урусов, начальник татарской стражи Лжедмитрия, поклялся с товарищами отомстить за смерть царя. 11 декабря они вызвали самозванца за город охотиться за зайцами, убили его и бежали в степи, опустошая все по дороге. Неразлучный спутник самозванца шут Кошелев, бывший свидетелем смерти своего господина, прискакал с известием о ней в Калугу. Марина, ходившая последние дни беременности, в отчаянии бросилась бегать по городу, крича о мщении, но мстить было некому, убийцы были далеко. В Калуге оставались сотни-две татар, казаки бросились на них, гоняли как зайцев, лучших мурз побили, дворы их разграбили. Заруцкий хотел бежать, но его схватили миром и не пустили. Князь Григорий Шаховской просил у мира, чтоб его отпустили в Москву с повинную. Ему не поверили, не отпустили. И когда Марина родила сына Ивана, то его провозгласили царевичем. Но при всеобщей смуте новорожденный ребенок был плохой вождь, и калужане должны были исполнить требования московского правительства и целовать крест Владиславу. Сначала, впрочем, они отвечали, что присягнут тогда, когда королевич будет в Москве и примет православную веру, но потом, безусловно, приняли к себе князя Юрия Трубецкого и целовали крест всем городом. Рукопись Жалкевского, страница 120 и следующие. Рукописи библиотеки главного штаба, номер 11498. Рукописи библиотеки главного штаба, собрание государственных грамот и договоров, том 1, страница 203. Акты исторические, том 2, номер 287. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 164-165. Дополнение к деяниям Петра Великого, Голикова, том 2, страница 52 и следующие. Акты исторические, том 2, номер 228-298-299-310-306. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 208-209-210-211-218. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 166. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, 214-224. Никоновская летопись, том 8, страницы 150-151. Акты исторические, том 2, номер 306. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 170-171. Акты исторические, том 2, номер 313-317. Акты Западной России, том 4, номер 183.